«Так скромно?» — удивился штандартенфюрер, даже не взглянув на то, что там написано. «Тем не менее, представляю вас к Железному кресту второй степени». «Благодарю, господин штандартенфюрер», — встал Штубер. «Хай Гитлер!» «Садитесь!» — слегка поморщился Гредер, не признававший эмоций своих подчиненных. «Помнится, вы были среди тех, кто действовал на коммуникациях поляков в момент вступления наших войск в Польшу. Там тоже работали небольшие группы диверсантов. Этот же опыт, правда, с меньшим эффектом, мы использовали в первые дни войны в Западной Украине, Белоруссии и Прибалтике. Что касается русских, то его нужно применять в течение всей войны с ними. Здесь леса, много сочувствующих нам, или, по крайней мере, ненавидящих большевиков, обиженных ими во время коллективизации и разгула НКВД. То есть вы считаете, что наиболее рационально будет использовать вас в роли командира одной из таких групп? Я верно понял, оберштурмфюрер? В том числе и на оккупированной нами территории, на которой неминуемо будут возникать отряды сопротивления. Опыт Югославии убедил нас в этом. Речь идет о жандармских функциях в тылу наших войск. Жандармскими не обойтись. Придется вести настоящие бои, даже с применением танков и авиации. Штандартенфюрер зачем-то развернул его рапорт, словно в нем было нечто такое, что подтверждало бы опыт Югославии. Скользнул по нему взглядом и на сей раз вложил в черную папку, стесненным на ней серебристым орлом. «Полагаете, нам нужно готовиться к очень серьезному сопротивлению в своих тылах?» «Начиная с сопротивления, которое окажут некоторые доты Подольского укрепрайона». «Кстати, об укрепрайоне. Только что звонил начальник разведотдела армии. Он хотел бы получить все имеющиеся у вас сведения относительно этого района. Через полчаса он будет здесь, к его услугам. А пока что чуть поподробнее об этом вашем белогвардейце». «Лейтенант вермахта, он же бывший поручик белогвардейец Розданов». «Боевой опыт есть, это я уже понял. Какими еще достоинствами он обладает? Сильная, волевая личность?» «Не сказал бы, что он производит впечатление сильной личности. Ни особой храбрости, ни выдержки, ни стремления вести борьбу с большевиками любыми средствами я не обнаружил». «Вы меня разочаровываете». «Ничего не поделаешь. Терпеть не могу эти специфические русские страдания по Достоевскому. Мирная жизнь в европейской эмиграции не пошла ему на пользу. По-моему, он больше общался с философствующей эмигрантской интеллигенцией, нежели с настоящим боевым офицерством. Хотя я окончил какие-то курсы. В общем, вы абсолютно правы. Сплошные страдания по Достоевскому». «И где, на ваш взгляд, его целесообразно будет использовать?» «Во всяком случае, не в разведке и не в диверсионных отрядах. Деревенский староста, бургомистр небольшого городка, начальник местной полиции, следователь полиции, наконец». Пергаментное лицо Гредера покрылось налетом серой тоски. Характеристика действительно разочаровала его, и Штубера это не удивило. Понятно, что СД нуждалась в приливе свежей крови аборигенов. Кто-то же должен был профессионально защищать интересы Рейха в этой славянии. «Ну хорошо, с Роздановым разобрались, а этот ваш дезертир, его амплуа?» «Провокатор в лагере для военнопленных, полицай, агент для засылки в партизанские отряды под видом окруженца. Рассчитывать на него как на серьезного разведчика нет смысла, не тот материал». «Вот оно, не тот материал!» поднялся штандартенфюрер, хлопая мертвецки желтой и в то же время, на удивление, жилистой рукой по папке. Все его жесты выдавали в Гредере человека сдержанного и по натуре своей желчного. Однако все, что Штубер знал о штандартенфюрере, свидетельствовало о другом. Он был, или, по крайней мере, пытался, оставаться в пределах элементарной человеческой порядочности. Насколько это, конечно, возможно, будучи высоким чином имперской службы безопасности. «Как часто приходится констатировать сей печальный факт, знакомясь уже не только с кандидатами в курсанты разведывательно-диверсионных школ, но и с их выпускниками. Очевидно, в сферах, которые занимаются кадрами разведшкол, не хватает психологов, настоящих военных психологов. Как считаете, оберштурмфюрер?» Высказав это предположение, вы наверняка вспомнили, что время от времени я выступаю со статьями по проблемам психологической обработки противника и воспитательной работы в армии. Естественно, как я могу забыть о столь редком среди офицеров-диверсантов увлечении? Вам это импонирует? Единственное, чего бы мне не хотелось, чтобы вы превращались в чистого психолога-профессионала, какие бы выгоды от этого вам не сулили. Штубер еще только решал для себя, стоит ли ему воспринимать это как шутку. И если да, то как тогда понимать пассаж Гредера относительно того, что в сферах не хватает психологов? Почему вас это смущает? А вы отлично подготовленный диверсант. И давайте исходить именно из этого. Свое мнение я доведу до сведения чинов из главного управления имперской безопасности. Мы оба, я и мой отец, генерал фон Штубер, будем весьма признательны вам, господин штандартенфюрер, поднялся Штубер. Это я уже понял. Какими еще достоинствами он обладает? Сильная, волевая личность? Не сказал бы, что он производит впечатление сильной личности. Ни особой храбрости, ни выдержки, ни стремления вести борьбу с большевиками любыми средствами я не обнаружил. Вы меня разочаровываете. Ничего не поделаешь. Терпеть не могу эти специфические русские страдания по Достоевскому. Мирная жизнь в европейской эмиграции не пошла ему на пользу. По-моему, он больше общался с философствующей эмигрантской интеллигенцией, нежели с настоящим боевым офицерством. Хотя я окончил какие-то курсы. В общем, вы абсолютно правы. Сплошные страдания по Достоевскому. И где, на ваш взгляд, его целесообразно будет использовать? Во всяком случае, не в разведке и не в диверсионных отрядах. Деревенский староста, бургомистр небольшого городка, начальник местной полиции, следователь полиции, наконец. Пергаментное лицо Гредера покрылось налетом серой тоски. Характеристика действительно разочаровала его, и Штубера это не удивило. Понятно, что СД нуждалась в приливе свежей крови аборигенов. Кто-то же должен был профессионально защищать интересы Рейха в этой славянии. «Ну хорошо, с Раздановым разобрались, а этот ваш дезертир, его амплуа?» «Провокатор в лагере для военнопленных, полицай, агент для засылки в партизанские отряды под видом окруженца. Рассчитывать на него как на серьезного разведчика нет смысла, не тот материал». «Вот оно, не тот материал!» Поднялся штандартенфюрер, хлопая мертвецки желтой и в то же время, на удивление, жилистой рукой по папке. Все его жесты выдавали в Гредере человека сдержанного и по натуре своей желчного. Однако